Эпилог. Маша. Что мы здесь делаем? Оглядываюсь по сторонам, рассматривая картины современных художников. Галерея, куда меня привез Дамир на выставку, открылась относительно недавно, но работы здесь просто изумительные. Сюрприз, малыш! Заговорчески усмехается Дамир, уверенно ведя меня за руку вглубь внушительных размеров зала. «Ты хочешь купить картину?» Улыбаюсь, не прекращая обводить глазами шедевры на стенах. Потрясающие картины так и манят к себе. Натюрморты, пейзажи, выполненные яркими красками. В них бурлит жизнь, и так хочется остановиться, чтобы рассмотреть каждую. Вот только Дамир не дает останавливаться. Его горячие пальцы крепко держат мои. Пока я глазами не натыкаюсь на одно из полотен, которое вызывает чувство дежавю. Нахмуриваюсь, обведя его глазами, и тут же испытываю второе, точно такое же. Картина напротив меня — это обыкновенный городской двор, засыпанный снегом. В свете фонарей играют снежные хлопья, а внизу под желтым светом целуется влюбленная пара. Сердце сжимается и тут же подскакивает вверх, когда до меня наконец доходит. «Это же...» — выпаливаю, резко вскинув на Дамира голову. «Договаривай», — улыбается этот ненормальный. «Мои картины — это мои картины!» И вижу в любимых карих глазах удовлетворенные смешинки. «Твои», — кивает, подтверждая то, во что я пока еще сама не верю. «Но как?» Снова возвращаю глаза на стену и обвожу имеющиеся выставленные работы глазами. «Здесь почти все мои картины, кроме его портрета. Штук 10. Слева, справа, а не повсюду. Сердце оглушительно стучит, а в глазах плывет. Никогда не могла представить себе, что мои картины будут украшать зал одной из галерей. Подношу дрожащую руку к груди. «Как ты это сделал?» «Разве это важно?» Наслаждаясь моей реакцией, тепло произносит Дамир. «Наверное, у него остались связи после долгой службы в полиции. Не знаю, но Дамир прав, это не важно. Важно то, что он сделал это для меня». Едва не завизжав, я крепко обнимаю любимого за шею и даже не подумав о том, что нас могут увидеть, и целоваться в общественном месте неприлично, целую его в губы, а потом в щеки, осыпаю поцелуями буквально все лицо, потому что эмоции хлещут фонтаном, а выразить я их могу только так. Слов не хватит. Дамир жмурится, стоически выдерживая мое нападение. «Ты сумасшедший! Я же просто рисовала! Для себя, для нас! А ты? Ты?» Эмоции заставляют захлебываться, а Дамир смеется. «А ты, Маша, можешь этим зарабатывать. Если дашь разрешение, уже с завтрашнего дня твои картины уйдут на продажу. Хочешь?» Карие глаза блестят азартом, потому что он точно знает, что я хочу. «Конечно, хочу!» «Разве может быть что-то лучше того, чтобы зарабатывать на жизнь тем, что любишь и умеешь?» Тем более после того, как с предыдущего места работы я уволилась. Галерею временно закрыли, дав объявление о поиске нового директора. А Ельского с Артемом посадили в тюрьму за мошенничество и незаконную продажу произведений искусства. «Хочу». Быстро киваю и тут же ощущаю, как ноги отрываются от пола. Это Дамир меня поднял, и теперь мое лицо находится на уровне его глаз. «Сказать?» Пульс срывается на максимум, когда я понимаю, что сейчас прямо и скажу ему. Хотела вечером, но меня просто разрывает от желания поделиться. «А ты хочешь сюрприз?» В ответ на мой? Широкая бровь издевательски заламывается. «Нет, это твой получился на мой, потому что моему сюрпризу уже 12 недель». Секундное замешательство в карих глазах сменяется томительным неверием. Дамир опускает меня на пол, но из объятий не выпускает. 12 недель, повторяет медленно, будто позволяя мысли просочиться в него целиком. Сердце сладко щемит, я дрожу, утопая в его глазах, сбившемся дыхании. Зрачки Дамира расширяются, и я отчетливо вижу в них себя, самую счастливую, ожидающую его реакции. «Да, Дамир, 12», — повторяю тихо. По мужскому лицу пробегают 1000 эмоций, а после остается лишь одна, в которой столько всепоглощающей любви, что я могу утонуть. И делаю это с огромным удовольствием. Меня уносит водоворот, сносит волной. «Машка!» — выдыхает мой мужчина, а потом, снова подняв меня над полом, набрасывается на мой рот поцелуем. Крепко обнимаю в ответ и сквозь улыбку встречаю его напористые губы. Мой мужчина. Я всегда это знала. С того самого дня, как поняла, что по уши в него влюбилась. А сейчас эта влюбленность только крепчает с каждым днем, который мы проводим вместе. Пускает корни, делая нашу любовь крепче и сильнее. И самое главное, что молчать о ней уже не нужно. Она страстная, полная заботы и нежности, поддержки и понимания. Наша любовь — постоянство.